Глава 6. Если честно, услышав от Эдика такие новости, я почувствовал, что у меня падает планка. Картинку перед глазами начало заволакивать красной пеленой, а окружающие звуки становились далекими и приглушенными. Оперативные комбинации, мать его, он крутит. На краю сознания билась мысль, что надо держать себя в руках, но, видимо, сообщение Эдика удачно наложилось на мой недавний кошмарный сон, поэтому чувство было, как будто я уже потерял мерзкого. «Тихо, тихо!» Я почувствовал нежные прикосновения своей невесты и начал потихоньку оттаивать. «Андрей, ты чего завелся? Может быть, еще ничего не случилось? Эдуард, не хотите кофе?» «Не хочет он кофе!» Сквозь зубы процедил я, глядя на Эдика немигающим взглядом. «Мироха, одевайся! А господин полковник нас на улице подождет? Покурит!» «Да, Светлана!» Фыркнул Эдик, заслужив еще один мой испепеляющий взгляд. «Не стоит беспокойства. Я за ночь уже столько всякого разного выпил. Дамы, покорнейше прошу извинить за мой визит в столь ранний час. Я постараюсь вернуть ваших мужчин как можно скорее». Он даже умудрился слегка поклониться нашим девчонкам. Его счастье, что у меня в этот момент в руках не было ничего тяжелого, а то я бы запустил в него с огромным удовольствием. Надо отдать должное Светке с Наташкой. После ухода Эдика они не стали задавать нам множество вопросов из серии «А что? А как? А куда вы собрались?» Напротив, постарались нам помочь. Не знаю, каким образом, но за те 5 минут, что мы одевались и приводили себя в порядок, девушки успели настрогать весьма увесистый пакет бутербродов, а Светка, к тому же, еще и отыскала где-то на полках кухни маленький термос. Хотя, положа руку на сердце, в Натахе я и не сомневался. Она с Мироном успела побывать в самых разнообразных ситуациях, и я ни разу не слышал, чтобы мой друг лишился поддержки вне зависимости от складывающейся ситуации. Не так кардинально, конечно, как жена одного моего однокашника, которая, поехав с ним в командировку на Ближний Восток, умудрилась покрошить из пулемета целый десяток бандитов, решивших покуситься на раненое тельце ее мужа. Но все-таки... А вот спокойная и деловая реакция Светки меня порадовала, лишний раз убедив, что мне очень и очень повезло. Вот еще бы рассказать ей все без утайки. Мысль в очередной раз царапнула сердце, но я постарался загнать ее поглубже, пообещав разобраться с этим вопросом немного позже. «Андрюха, а у тебя окна кухни сюда же выходят?» Деловито поинтересовался Мирон, подходя ближе к полковнику. «Ну да», — беззаботно ответил я. «А что такое?» «Да вот думаю, Светка с Наташкой наверняка сейчас в окна пялятся». Брызгая слюной с нескрываемым бешенством на лице, выдохнул Мирон в лицо Эдику. А то сейчас как вмазал бы этому полковнику. А потом спрашивают: «Мирон Александрович, а почему вы решили уволиться из наших доблестных органов? Да вот из-за таких командиров, как ты». «Успокойся!» Эдик редко демонстрировал широкой публике свои способности, но Мирон сейчас натурально застыл в полуприсяде. Причем было абсолютно непонятно, почему именно он принял такую странную позу, то ли от боли, то ли от недоумения, а может и вовсе кого-то передразнивает. «Давайте оставим наши разборки на потом», — мерным голосом продолжил Эдик, не обращая внимания, с каким бешенством мечутся зрачки Мирохи. «Сейчас наша главная задача — спасти Максима, а потом, когда все закончится, я готов выслушать все ваши претензии. Если тебе станет легче, Мирон, я даже разрешу дать мне в морду. Поезжайте за мной». «Подожди», — остановил я его, — «а ты звонить Максиму не пытался? Или по биллингу отследить не пробовал?» «Не считай меня идиотом!» — раздраженно ответил полковник. «Телефон выключен, и батарея, судя по всему, тоже вытащена. Его нет ни на одном из радаров, поэтому искать придется по старинке. Поехали!» Он развернулся и пошел к припаркованной недалеко темной «Тойоте» с длинной антенной связи, судя по всему, служебному автомобилю Эдика. Да уж, прошли те времена, когда он на раздолбанном УАЗике по перевалам рассекал. Теперь ему более комфортабельная тележка положена. Подойдя к пассажирской дверце, Эдик щелкнул пальцами, и Мирон наконец-таки смог отмереть. Черный автомобиль медленно тронулся с места. «Живой?» — стараясь не улыбаться, спросил я у напарника. «Пошли к машине. Нам еще догонять их». «Ну и что это было?» — недоуменно спросил меня Мирон, когда мы уже успели отъехать на его лендровере от дома на пару километров. «Это был Эдик, и он убедительно продемонстрировал тебе, что не так просто, как кажется», — ответил я, открывая окно и закуривая сигарету. «Так он что, колдун?» Недоумение в голосе Мирона меньше не становилось. «Да фиг его знает!» Выпустил я длинную струю дыма. «Если честно, я не совсем уверен, что он вообще человек. Эдик очень не любит рассказывать о своем прошлом, так же, как не любит демонстрировать свои истинные способности. Но он старше меня, а вот насколько? Сие есть тайна, покрытая мраком». «Очень интересно», — покрутил головой Мирон. «Я сначала даже не понял, что со мной. Ощущение было вроде того, что тело не мое. Знаешь, такое гадкое чувство, как будто я заперт в тесной клетке, бьюсь внутри, а меня никто не слышит». «Ну, надо думать, что с обычным человеком все эти ведьмы и вампиры диалог вести не стали бы», — пожал я плечами. «Тем более ты знаешь Эдика. Он вечно умудряется наступать на самую больную мозоль, причем делает это с таким видом, будто нечто подобное предполагалось изначально». «Сволочь он!» — сплюнул в окошко Мирон, хрустя шейными позвонками. «Может и так», — согласился я с ним. «Но пока что мы с ним играем в одной команде». Дом со служебными квартирами госбезопасности располагался на юго-западе Москвы, в довольно тихом и пустынном месте. Всегда поражался этой особенности чекистов. По всему городу здания наползают друг на друга, лишнего метра для скверика не найдешь. А эти товарищи умудряются устраиваться со всеми удобствами. Мы вслед за черной Тойотой Эдика свернули с проспекта, проехали какими-то закоулками и въехали во двор высотки. Хотя, констатировал я, выбравшись из автомобиля на улицу, правильнее будет сказать, квартала высоток. Четыре здания стояли рядом и образовывали неправильный полукруг, который примыкал к какому-то естественному оврагу и создавал иллюзию отдельной территории. Дома стояли и с другой стороны высотки, но как-то далековато. Помимо провала в земле между нами располагался еще и огромный пустырь, от чего-то избежавший внимания ушлых строителей. Не обращая ни на кого внимания, Эдик выбрался из своей машины и, махнув нам рукой, пошел к крайнему подъезду. К моему удивлению, парадный вход внутри дома его не интересовал. Полковник достал из кармана проксимити-карту, затем набрал цифровой код на маленькой неприметной панели и отворил соседнюю, покрашенную в цвет стены, дверь, на которой гордо красовалась надпись «Склад». Эдик по-хозяйски зашел внутрь, мы прошли вслед за ним, и я с удивлением понял, что это совсем не маленькое, квадратов на 30 помещение, складом никогда не было. Здесь стояло несколько офисных столов, и три крепеньких на вид мужика внимательно наблюдали по мониторам за картинкой с камер видеонаблюдения. Не знаю, сколько их было понатыкано в округе, но явно не один десяток. Пока мы с Мироном удивленно взирали на эту картину, к Эдику подошел четвертый сотрудник этой киностудии и пожал ему руку. «Разрешите доложить?» Осведомился он, но полковник жестом остановил его. «Попозже. Сейчас, если вы не против, мы с коллегами на время займем ваш кабинет». Встречавший нас явно знал, кто такой полковник Седых, и был абсолютно не против. Кабинет старшего смены оказался поменьше, но ярко вспыхнувшие под потолком лампы дневного света визуально делали его больше. Внутри оказалось чисто, ни пылинки, как будто старательная уборщица намывала комнату буквально перед нашим приездом. Два стола, несколько стульев, парочка шкафов для одежды и тумбочка с электрочайником. Завершал композицию черный кожаный диван, смотревшийся самой используемой деталью интерьера. «Однако», — присвистнул Мирон, проходя внутрь и беззастенчиво плюхаясь на самое мягкое место. «Такое помещение классное, а мы с тобой, Андрюха, все не знаем, где офис снять. Давай у товарища полковника попросим. А взамен пообещаем не мучить долго вопросом, куда подевался наш друг Максимка». «Офис нужен, чтобы в нем сидеть», — безэмоциональным тоном ответил Эдик. «А таких, как вы, исключительно ноги кормят». «А мы будем, как некоторые полковники, щеки надувать и ничего не делать». Мироха был в состоянии взведенной гранаты, причем ЧК уже тоже успела где-то отлететь. Я постарался жестами успокоить напарника, но с тем же успехом можно уговаривать дождь не лить воду мне за шиворот. Мирон с вызовом смотрел на чекиста, готовый сорваться в любую секунду. Не обращая внимания на моего напарника, Эдик уселся за один из столов, потом достал из кармана перьевую ручку и выбил ей по поверхности затейливый ритм. «Если я не кричу о своих подвигах на каждом углу, то это не значит, что я действительно бездельничаю». С некоторой обидой ответил он все-таки Мирону. «Извини, конечно, но разорваться на несколько кусочков я физически не могу». «Ты отпустил его с этой гадиной!» Практически выплюнул слова в ответ Мироха. Андрей спорил до последнего, надеясь, что хотя бы ты сможешь повлиять на Макса. А что в результате? Пускай идет, ничего не случится. А по итогу мы не знаем, где даже тело его искать нужно. Я уверен, что Максим жив. Негромко, но упрямо сказал Эдик. Давайте попробуем поругаться после того, как найдем его и внесем ясность в ситуацию, а пока перестанем кидаться беспочвенными обвинениями. Беспочвенными? Не унимался Мирон. Ты накосячил и даже признать этого не хочешь. Почему ты кинулся к нам, а не поднял свой отдел по тревоге? Думаешь, что мы будем молчать и поможем тебе следы замести? А вот шиш тебе, выкуси. Я тебе Макса просто так не прощу. Правильно, Андрюха? Я не ответил, потому что рассматривал нового участника нашей беседы. Без сомнения, появившееся в комнате существо было дальним родственником Степана, проживавшего в моем доме. Вот только в отличие от моего домового, от этого веяло какой-то казенщиной и строгостью. То ли дело было в ладно подогнанном по фигуре камуфляже, то ли в выражении мохнатой мордочки, но явно чувствовал, что возникший перед столом, за которым восседал Эдик, персонаж, не просто живет в этом доме, а служит. Причем верой и правдой. «Доброе утро, Эдуард Алексеевич!» Вежливо поздоровался домовой, слегка вытягиваясь во фрунт. «Изволили звать?» «А домовой-то из старорежимных будет. Наверняка и дом этот далеко не первый, за которым его присматривать определили. Причем, сдается мне, что именно по казенным домам он большой специалист». «И тебе доброе утро, Никодим!» — кивнул полковник. — Вот, познакомься. Мирон и Андрей. Это их друг сегодня ночью приехал в обществе вампирши. Прикажете доложить о результатах наблюдения? Коротко поклонившись нам, осведомился домовой у Эдика и, получив утвердительный кивок, продолжил. Согласно ранее полученных указаний и с привлечением контингента, проживающего на вверенной мне территории, было организовано наблюдение за путями возможного прибытия на объект... Нет, Никодим. — замахал руками полковник. — Давай без излишних подробностей. — Коротко и по существу. — Во сколько майор Мерзликин прибыл к тебе на квартиру? — 00:42. — без запинки ответил домовой. — Убыл в сопровождении гостьи в 16:11. — Внутренний контроль. Мне показалось, что домовой ждал этого вопроса и смутился даже раньше, чем был задан. Доступ к квартиру оказался перекрыт действием неизвестного мне артефакта. Я докладывал об этом куратору. Направленный для наблюдения призрак поручика Александрова был обнаружен и изгнан гостьей майора Мерзликина. «Призрак?» — изумился я. «Изгнан вампиром? Это как?» «Ну...» — заерзал Никодим. «Возможно, я оказался не совсем точен в формулировках. Правильнее будет сказать не то, что поручик оказался увиден, а вот...» «Стоп!» — поднял ладонь вверх полковник. «По существу, гостья майора почувствовала присутствие призрака?» «Так точно!» Каким-то облегчением выдохнул домовой. «Почувствовала и сообщила об этом господину майору. Тот начал нервничать, кричать, но гостья применила ряд женских средств и успокоила объект. А затем зажгла черную свечу с вкраплениями шалфея». «Умная стерва», — констатировал полковник. «И что дальше?» «Дальше осуществлялось только визуальное наблюдение за квартирой майора Мерзликина, которую он и покинул в сопровождении гостьи в 16:11, как я уже и сообщал ранее вашему благородию». На одном дыхании выдохнул Никодим и уставился на Эдика преданным взглядом. «А я вот не понял». Внезапно влез в наш разговор Мирон, до этого с интересом наблюдавший за происходящим. «Что значит, гостья успокоила объект? Какие такие женские секреты она использовала? Мирон, ну ты чего в самом деле?» Удивленно посмотрел я на напарника, но тот лишь отмахнулся. «Какие средства?» — упорствовал он. «Может быть, она уже укусить успела Максима где-то по дороге перед этим визитом на квартиру?» «Отвечайте, Никодим!» — махнул рукой полковник, и домовой, повернувшись в нашу сторону, развел руками. «Ну так это, обычными средствами. Целовать начала, в местах разных гладить. А потом еще его руки взяла и прямо себе на грудь положила. Но вы не подумайте, я сам не видел. Докладываю исключительно со слов поручика Александрова. А дальше, значит...» «Хватит, хватит!» — замахал руками Мирон, а мы с Эдиком расхохотались. Я прекрасно понял, что дальше могло произойти в квартире нашего друга. «Спасибо, Никодим!» — благодарил домового полковник. «Больше вопросов не имеется. Рады стараться, ваше благородие. Щелкнул мохнатыми пятками Никодим, а Эдик поднялся. Ну что ж, тут все ясно. Пойдем послушаем, что скажет комендатура. Покорнейше прошу простить мне мою нескромность. Внезапно обратился Никодим к Мирону. А как вас по батюшке величать? Мирон Александрович. Пришел немного в замешательство от неожиданного вопроса мой напарник. «Передавайте низкий поклон папеньке», — склонил голову на бок домовой, «за то, что наградил вас таким редким и таким красивым именем. Чувствуется большой интеллигенцией человек». «Да ладно, чего уж там», — краснел Мирон. «Мне и самому мое имя нравится». Но Никодим уже исчез, и продолжать обмен комплиментами уже было не с кем. Встречавший нас старший смены вопросительно посмотрел на полковника. «Во сколько убыл Мерзликин?» Тон Эдика был мрачным, и это начинало нравиться мне все меньше и меньше. 4:10. Такси фирмы «Маршал». Государственный номер. Наблюдение за машиной. Перебил его Эдик. «Так команды не было?» Развел руками старший. «Да и некому, собственно, было его организовывать». Он как-то жалобно посмотрел на нас и повторил. «Команды же не было». «Благодарю за службу, капитан», — оборвал его оправдание полковник. «Запишите мне номер такси и продолжайте службу». Выйдя на улицу, мы синхронно закурили. «Ну и зачем ты нас сюда притащил?» — поинтересовался я у Эдика. «Демонстрация того, как вы облажались?» «Я могу вычислить, куда поехало такси, но разбираться с Мерзким вам придется самостоятельно». Неожиданно жестким тоном ответил полковник и, предупреждая возмущенные крики Мирона, добавил. «Во-первых, вы знаете, с чем вам придется столкнуться. Во-вторых, никто, кроме вас, не поймет, под контролем Максим или действует осознанно. Ну и в-третьих, государственная машина будет слишком долго раскачиваться». «Андрюха, давай его Мосе на сырье для эликсиров сдадим?» Задушевным голосом предложил мне Мирон. «В Москве полковников, как собак нерезанных, а от этого один вред». Я молчал, понимая, что Эдик в очередной раз не договаривает, и ему выгодно наше с Мироном участие во всей этой истории. Если бы не Мерзкий, то я прямо сейчас послал бы его далеко и подальше. Но Эдик знал, что ради друга мы готовы залезть в самую глубокую клоаку. Более того, я подозревал, что нечто подобное он просчитал сразу же, как только ночью по моей подсказке ему позвонил Максим. «Ты говорил, что подозреваешь Нину в серии убийств?» У Мирохи при моих словах натуральным образом отвисла челюсть, и я понял, что жизнь полковника действительно начинает висеть на волоске. «Не боишься, что Максим стал пятой жертвой?» «Вряд ли», — покачал головой Эдик. «Судя по результатам экспертиз, людей выпивали с периодичностью в одну неделю. Последнее убийство произошло вчера вечером, за пару часов до вашей встречи с Ниной. Если это она, то Максиму ничего не грозит». «Полковник, ты знал и позволил Мерзкому привести ее сюда?» Задохнулся от возмущения Мирон. «Я тебя реально сейчас урою. Мне плевать на твои чины и звания. Тебя никакие фокусы не спасут». Мой напарник сжал кулаки и начал наступать на Эдика, но обстановка внесла свои коррективы в ситуацию, не позволив Мирону создать вакансию полковника в центральном аппарате госбезопасности. «Тихо!» Мирон недоуменно оглянулся на меня. А я продолжил, не меняя позы и натягивая на лицо самую милую из имеющихся улыбок. «Машина Контариила, помощника Грабецкого. Ну и как, интересно, они нас вычислили?» По двору жилого квартала медленно двигалась полностью тонированная темно-синяя машина производства немецкой автомобильной промышленности. «Ты уверен?» Мирону карьера театрального актера не грозила. Он весь как будто задеревенел и старался вообще лишний раз не двигаться. По дороге сюда за нами точно никто не следил. Эдик тоже улыбнулся, но вот его улыбка почему-то смотрелась хищной. «Садись в машину, быстро! Мирон, ты тоже! Поезжайте вслед за ними, на проспекте обгоните и идите в сторону области. Андрей, я наберу тебе на мобильник». «А такси?» Только и успел спросить я в спину полковника. «По дороге выясню. Сейчас же займемся более актуальными вопросами». Мы погрузились в автомобиль и неторопливо выехали со двора. Даже не удивившись, я констатировал, что БМВ с вампирами двинулась вслед за нами. «Мудофил!» Выругался Мирон, а затем, не отрывая взгляда от дороги, вытащил с заднего сиденья объемистую спортивную сумку. «Вооружайся! Чувствую, скоро нам еще и драка с вампирами предстоит. И арбалет заряди!» Он обогнал служебную «Тойоту» полковника и, едва не подрезав, нагло втиснулся в ряд прямо перед ней. «Эдик твой последняя скотина», — продолжил возмущаться мой напарник. «Я тебе это сразу говорил. Подставил мерзкого, а теперь еще и нас в неприятности втягивает». «Скотина», — согласился я с напарником. «Только ты забываешь, что Макс вчера сам повел себя как ребенок. Ах ты, бедная девочка, куда ж она пойдет? Вдруг ее кто-нибудь обидит?» А Эдик, как обычно, разыграл партию в своих интересах. «Поэтому он полковник, а мы с тобой капитанами уволились». «Мы с тобой капитанами уволились, чтобы нам спину не плевали», — пробурчал Мирон. А он пришел к выводу, что чистая спина не самое главное в жизни. Крутит комбинации, использует окружающих как пешки. А нас с тобой что, не так учили? Система охраны границы строится таким образом, чтобы нарушитель границы сам пришел к воротам заставы. И сидит 30 человек в кустах, не понимая, какого рожна понадобилось их на этот пригорок усаживать, где даже дикие звери не ходят. «Это другое, не сравнивай», — не согласился со мной Мирон, но продолжить дискуссию нам не дал затрезвонивший мобильник. «Андрей, по такси я запрос скинул», — без предисловий перешел к делу полковник. «А БМВ, судя по всему, и вправду принадлежит вампирам». Детище немецкого автопрома держало одну с нами скорость и шло в потоке строго через две машины от служебного автомобиля полковника. «Мы сейчас уйдем в сторону», — продолжил Эдик. «Не пугайся и держи меня в курсе, попытается ли он уйти за нами. Надо понять, кто его цель». В боковое зеркало заднего вида я увидел, как служебная «Тойота» полковника свернула направо в какой-то переулок, а голос Эдика в телефоне спросил. «Они пошли за вами?» «Да, на тебя даже не среагировали», — подтвердил я. «Прекрасно», — удовлетворенно хмыкнул полковник. «Подожди чуть-чуть». Я слышал, что он что-то обсуждает с водителем, а затем Эдик начал деловито раздавать указания. «Снизьте скорость. По идее, через два квартала после заправки должен быть лиловый переулок. Сворачивайте на него направо и держи меня в курсе, тащится ли этот БМВ за вами». Мы сделали все, как было велено, и я подтвердил Эдику, что машина подручных князя продолжает висеть у нас на хвосте. Правда, сейчас между нашими машинами никого не наблюдалось, поэтому расстояние между автомобилями сократилось буквально до 30 метров. Не знаю, чем руководствовались чиновники, давая такое милое название переулку, но лилий вокруг не наблюдалось. Переулок был односторонний, узкий и пустынный. С двух сторон тянулись бетонные заборы, огораживающие то ли склады, то ли какие-то промышленные зоны. «Андрей, ты здесь?» — раздался в динамике требовательный голос полковника. «Как только машина остановится, немедленно блокируйте их. И постарайся без жертв, я хочу поговорить с ними со всеми». «А почему машина должна остановиться?» Недоуменно спросил я и еще раз посмотрел в зеркало заднего вида. Именно в этот момент из бокового выезда вылетела черная «Тойота» и, не снижая скорость, с размаха припечатала БМВ к бетонным блокам забора.